Книга 12. Возможности. Глава 1. Воспитание человека облагороженного образа. Во всей своей определенности и во всей своей полноте грядущее ведомо только всеведающему. Перед нами же оно предстает как непрерывно ветвящаяся цепь дилемм. Каждое звено этой цепи двойственно, оно составляет пару взаимоисключающих возможностей. Мы никогда не смеем сказать с абсолютной уверенностью, при наступлении такого-то звена человечеством будет сделан выбор именно этой, а не другой возможности. Я не могу сказать, например, «Роза мира придет к власти тогда-то и так-то». Я даже не могу сказать, придет ли она к власти вообще. Но если в момент наступления определенного исторического звена, определенной пары возможностей, человечеством будет сделан выбор в сторону призвания розы мира к власти, то с железной логичностью перед ним вскоре предстанет необходимость выбора одной из двух следующих возможностей. И если будет сделан выбор в такую-то сторону, вскоре возникнут очертания новой, третьей пары. Если же в другую, следующая пара возможностей возникнет перед ним, тоже, но она будет иной. Чем зорче метаисторическое зрение, тем дальше в туманах будущего различает оно эту цепь ветвящихся дилемм. История знает и такие явления, даже таких личностей, которые подготавливались могущественными началами, светлыми или темными, так тщательно, так издалека. Им придавалось такое огромное значение и столько сил было на эту подготовку брошено, что они сделались фактически неизбежными. Но как именно осуществятся эти явления в истории, будут ли они завершены или прерваны, выполнены согласно мечтавшемуся идеалу или искажены, а если искажены, то в какой именно степени, этого предрешить было невозможно и не только людям, но и разуму высоких иерархий, потому что невозможно было предучесть, принадлежа к одному из мировых станов, соотношение борющихся сил в роковую минуту их решающей битвы. Еще на рубеже XX века, например, определилась неизбежность мировой войны. Но будет ли эта война единственной и последней, или предстоит целый тур их, и кто победит в первой войне? И каков будет в точности состав обеих коалиций, это было ведомо только Богу. Человеческий же взор мог различать лишь неизбежность мировой войны и наступление вместе с ней эры великих международных потрясений. Самое большее, на что этот взор был способен, это проследить, какая новая пара возможностей возникнет перед историей в случае, если победит одна сторона, и какая, если победит противная. Лишь взор величайших духовицев мог бы тогда, и может теперь, проследить грядущую цепь дилемм до четвертого или пятого звена. Таким образом, некоторые узловые события больших процессов пребывают в грядущем как бы незыблемо предрешенными точками. Но их чрезвычайно мало, да и они, осуществляясь в истории, могут принять тот или иной вид, ту или иную степень желаемой полноты. Рождение планетарного логоса в человечество было предрешено на тысячелетия раньше, чем оно совершилось в Палестине. Но в каком народе и в каком веке оно произойдет, стало определяться несравненно позднее. Вопрос же о том, закончится ли оно его победой, полным завершением его миссии, частичным ли ее выполнением, либо даже временным поражением, этот вопрос оставался непредрешенным и непредрешимым до тех пор, пока борьба не закончилась предательством Искариота. И никто, кроме Всеведущего, даже сам Иисус, не мог заранее знать степени победы или поражения. Иногда мистический разум и мистическая интуиция испытывают прозрение и несколько особого характера. Порою взору прозревающего предстают события далекого грядущего не в качестве звена будущей цепи дилемм, а в виде более или менее изолированных картин, неопровержимо убедительных своей яркостью и оправданностью. При этом целый ряд звеньев, промежуточных между ними и нашим временем, ряд дилемм более близкого будущего остается неосвещенным, непонятым или понятым лишь частично. Такие картины отображают те узловые моменты грядущего, которые издавна предрешены и незыблемы, либо же они оказываются предвидением одной из возможностей исторической действительности, наиболее вероятной, но не абсолютно неизбежной и, во всяком случае, не абсолютно точно воспринятой. Рождение Звенты Свентаны в одном из затомисов совершенно предрешено. Предрешено, следовательно, и рождение Розы Мира в человечестве. Но когда именно, как именно и с какой степенью полноты совершится это историческое событие, предвидеть в точности свыше наших сил. Ближайшей к нам во времени великой дилеммой, нависшей над нами как Дамоклов меч, является выбор между Третьей мировой войной и всеобщим мирным сосуществованием. Если война будет развязана, человечество будет отброшено так далеко вспять, а демонические полчища так усилится вследствие обилия Гавваха, что со временем станет возможной даже Четвертая мировая война и физическое самоубийство человечества, либо нескончаемая цепь более локальных войн и переворотов, либо, наконец, объединение мира под эгидой американского или еще какого-нибудь из Уицрауров. В промежутке же, хотя Роза Мира и возникнет в человечестве, но, вероятно, лишь как подспудное течение, как едва терпимая, а позднее и вовсе нетерпимая, организация, как слабый светоч в крипте катакомб. О ее приходе через всемирный референдум к этическому контролю над универсальным государством думать, вероятно, уже не придется. Универсальное государство вступит на путь к универсальной тирании. Промежуток между нашими днями и приходом Антихриста сократится во много раз, и во столько же раз возрастут его физические и, главное, духовные жертвы. Если же теперь будет сделан выбор в сторону мира, шансов на это, к сожалению, немного, Роза Мира получит возможность проявиться во всей полноте, но еще только возможность. Само ее возникновение окружится совершенно иною атмосферой. Она появится в условиях демократического уклада многих стран, постепенно распространяясь везде и вовлекая в свои ряды лучших представителей человечества. Тогда предстанет следующая дилемма. Это будет возникшая перед людьми необходимость выбора между объединением Земли под этическим руководством Розы Мира, либо объединение на какой-то иной основе, может быть, на основе космополитической концепции Америки, во всяком случае, на основе менее духовной, безрелигиозной, морально ущербной. Если будет выбрана первая, Роза Мира придет к власти, и перед ней откроется дорога к осуществлению всех ее задач. В противном случае она сойдет на такое же положение, едва терпимой, почти никакого влияния не имеющей организации, на каком оказалась бы она после Третьей мировой войны, с той, однако, разницей, что за период от первой до второй дилеммы она успеет достигнуть широкого разветвления, создаст многочисленные кадры, выдвинет немало выдающихся деятелей, окажет свое влияние на ход общего культурного развития и разбросает семена по всему лицу Земли. Обращая взор на различные возможности будущего, я сосредоточусь только на некоторых из них, чтобы не затеряться в бесконечности. Я буду говорить о том, как представляется мне деятельность Розы Мира в том случае, если благоприятное разрешение цепи ближайших дилемм даст ей возможность поставить перед человечеством вопрос о ее приходе к универсальной власти, чтобы сузить проблему и без того огромную, и не отвлекаться в сторону, я с этой минуты не буду более касаться возможностей отрицательных, то есть таких, какие могут в будущем поставить перед Розой Мира непреодолимые преграды на пути к осуществлению ее задач в универсальном масштабе. Будем пока говорить лишь о светлом. Сердце истерзано ужасами прошлого и настоящего. Озарим же круги нашей души размышлениями о самых прекрасных из всех возможностей грядущего. Уменьшение жертв темного стана — вот основная из ее задач. Эта задача создание в человечестве такого духовного климата, при котором просветление души переживут не сотни и тысячи, как теперь, а миллионы. Это задача отвращения от миллионов, даже, может быть, миллиардов человеческих душ, опасности их порабощения грядущим антихристом, то есть от гибельного ущербления их существа и вступления их после смерти на длительную дорогу искупительных страданий. Если ставить перед собой такую цель, из нее неизбежно вытечет некоторая программа действий. Программа эта состоит из ряда задач, разрешаемых последовательно или параллельно. Поэтому напоминаю еще раз об основных задачах Розы Мира: воспитание человека облагороженного образа, водворение всеобщего материального достатка, помощь развитию в человечестве высших способностей и светлых творческих начал, консолидация усилий со всеми учениями светлой направленности, преобразование планеты в сад, а Всемирной Федерации Государств в братство. Есть среди этих задач одна, к разрешению которой Роза Мира сможет приступить еще задолго до своего прихода к универсальной власти – воспитание человека облагороженного образа. Потому что для заложения основ этой новой, наиболее одухотворенной педагогики не будет еще требоваться всемирного контроля над всеми школами земного шара. Новая педагогика сможет формироваться в нескольких отдельных учебных заведениях, находящихся в распоряжении Розы Мира. А такими учебными заведениями она сможет располагать, даже пребывая еще на уровне религиозно-благотворительной организации, в условиях свобод, нормальных для всякой, действительно демократической страны. Опыт, накопленный в течение такого подготовительного периода, впоследствии сможет быть перенесен на всеобщую воспитательную и образовательную систему. Когда мне случилось говорить о системе воспитания коммунистического, я отмечал уже некоторые из самых существенных ее достижений, хотя эти достижения были обкорнаны и обесценены рядом воспитательно-идеологических подмен. К ним относились воспитание воли и твердости, правдивости и чувства товарищества, смелости и стойкости, жизнерадостности и идейности. Конечно, и человек облагороженного образа будет смелым и волевым, но смелость и воля направятся в нем не на борьбу какого-либо коллектива за гегемонию над остальными, а на деятельность, имеющую в виду совершенствование сперва себя, потом условий, в которых формируется другая личность, и, наконец, не насильственное, а исполненное любовью совершенствование других. Эта деятельность будет устремлена к бескровному объединению человечества, к уменьшению страданий всех живых существ, к возрастанию в человечестве общей суммы любви и счастья и к доведению энрофа нашей планеты до возможного состояния гармонии между всем живым, что населяет его. Конечно, такой человек не сможет не обладать в полной мере высокой правдивостью и чувством товарищества. Ложь может быть оправдана лишь тогда, когда через ее посредство страдание другого человека перекладывает на себя или отвращает от кого-нибудь опасность. Но разглашение чужой тайны, выдача товарища или донос, в какое благообразное одеяние он ни был бы облечен, останутся в глазах такого человека постыднейшим из предательств. Не может быть чужда такой душе и жизнерадостность, но эта жизнерадостность не вырождается в нарочитый оптимизм, избегающий всего, что намекает на теневые стороны жизни, на скорбь и угрюмость некоторых иных миров или на опасности грядущего. Явления жизни и культуры будут вызывать к себе отношения в зависимости не от того, на оптимистические или пессимистические выводы они наталкивают, а от того, сужают или расширяют они диапазон личности, возвышают или снижают уровень души, содействуют в конечном счете свободе и любви, или же ненависти и порабощению. Такая натура достаточно мужественна, чтобы смотреть любым чудовищам в глаза, и достаточно развита духовно, чтобы любить жизнь не только такой, какова она теперь и здесь, но и такой, каковой она предощущается в мирах восходящего ряда или в будущем просветленном энрофе. воспитание способности вносить во всякий труд творческое начало останется одним из краеугольных камней педагогики. Если потребность в творческом труде не станет неотъемлемым свойством личности, то в условиях общего достатка и прогрессирующего сокращения рабочего дня человеку будет грозить пресыщение, опустошение, паралич духа. Но следует быть готовым к тому, что представление о пользе и оправданности того или иного вида труда, о его месте в иерархии творчеств, претерпит значительные изменения. Труд, хотя бы и творческий, направленный на умножение страданий живых существ, будь то изобретение смертоносных средств, или печатание развращающих книг, или уничтожение животных ради развлечения, ради чревоугодия, ради так называемой научной пользы. Всякий такой труд будет восприниматься как атавизм, как нечто дикое и постыдное. И, напротив, многие формы внутреннего труда, раньше приравнивавшиеся к безделью, найдут свою правильную оценку. Созерцание, размышление, религиозная деятельность во всех ее видах, общение с природой, развитие тела, гораздо более многообразное, чем нынешний спорт, экскурсии или паломничество к великим очагам и памятникам культуры, занятия, пусть самые скромные, литературой и искусством, творческая любовь женщины и мужчины, духовно оплодотворяющее общение друзей. Во всем этом усмотрится элемент подлинного внутреннего труда, необходимого и благословенного, и вместо жалких крох досуга этим занятиям будут отводиться почетные и полноценные часы. Потому что если дело способствует углублению, расширению, возвышению или облагораживанию хотя бы одного, этим самым оно способствует совершенствованию мира. Если же руководящим стремлением сделается в данном случае поиски личного наслаждения, господству такого стремления объявится непримиримая душевная война. Потому что незыблема аксиома, что человек, живущий только для себя, есть даже не нуль, а отрицательная величина в человечестве. Кажется достаточно ясно, чтобы имелась надобность в специальных разъяснениях, что жажда знаний есть стимул, всемерно и тщательно развиваемый, но эта жажда не ограничится областью знаний, приобретаемых на научных и художественных путях, но включит в себя познания метаисторические, трансфизические, религиозные. Разовьется не только жажда знания, но духовная жажда вообще. Коммунистическая педагогика, которой мне удавалось лишь так бегло коснуться здесь, имела в виду развитие также еще трех свойств натуры, трех отличительных свойств огромной важности. Подчинение личного общему, духа интернационализма и устремление к будущему. Не будем касаться того, в какой мере удавалось работникам этой системы добиваться выращивания этих свойств в воспитанных ими поколениях. Во всяком случае, система добивалась, чтобы примат общего над личным прочно был усвоен сознанием воспитуемого. К сожалению, при этом совершались незаметно две идейные подмены. Под общим подразумевалось не человечество, и даже не все население в целом одной или нескольких стран. Подразумевалась часть человечества, объединенная общей, твердо очерченной идеологией. Все же оказывавшиеся по ту сторону этого очертания расценивались либо как враги, и пощады им не было, либо как сегодняшние союзники, причем будущее должно было решить, станут ли эти союзники вполне своими, включаться ли в расширяющийся воинственный коллектив, или же сделаются врагами, и тогда будут уничтожены. Такова была первая подмена, подмена общего групповым. А вторая подмена заключалась в том, что утрачивалось представление о пропорциях. Мелкая, ничтожная выгода, которую мог извлечь коллектив из самоотречения личности, считалась выше, чем интерес этой личности как таковой, даже иногда, чем ее жизнь. Мелкое правонарушение рассматривалось как государственное преступление, а естественное нежелание человека оторваться навсегда от своей семьи ради многолетней работы на недоступно далекой периферии встречала на своем пути целые баррикады, нагроможденные государством, партией, общественностью. Новое отношение между личным и общим должно быть освобождено от этих подмен. Не групповой интерес, не интерес данного государства или данного общественного движения имеет право давлеть над личным. Такие групповые тираны – суть вампиры, идолы и молохи, но благо всего человечества. «Человечество не едино», – возразят многие. «Оно разбито на антагонистические классы, группы и так далее». Да, разбито, и общее благо его именно в том и заключается, чтобы оно перестало быть разбито. И перестало не за счет отсечения одних частей и насильственного переделывания других, а за счет развития в человечестве центростремительных сил и изживания центробежных. Чтобы это единение не обошлось опять человечеству в сотни миллионов насильственных смертей, в еще большую сумму личных трагедий, и превращение части человечества в обитателей тюрьмы. Уместно здесь это напоминание или неуместно, но слишком обожглось наше поколение на этих подменах и этой лжи. И я готов твердить об этом вновь и вновь, кстати или не кстати, лишь бы мой предупреждающий голос дошел хоть до нескольких умов и сердец, которым еще предстоит со временем созидать и жить, а может быть и таких, которым еще предстоит родиться. Только так понимаемое общее достаточно весомо, чтобы претендовать на примат над личным элементом. Но и этот примат не имеет права быть абсолютным. Правильное соотношение заключается в том, чтобы большие жертвы со стороны личности приносились ради действительно больших результатов, а ради мелких частных результатов достаточно и мелких жертв. Тезис интернационализма – это грандиозная сила, и в основе ее лежит абсолютная правда. Но ложь не замедлила вкрасться и сюда. Мысль, будто все народы по своим характерам, по своей одаренности и по своему историческому долженствованию равны между собой – пустая демагогия. Разумеется, одного или нескольких народов, особо предпочтенных божеством перед остальными и которым поэтому позволено больше, чем остальным – нет. Но каждый народ провиденциально предназначен, если угодно избран, для решения некоторых особых исторических и культурных задач, и эти миссии неповторимо своеобразны. Есть народы, обычно они бывают и численно весьма велики, предопределенные к колоссальным ролям планетарного значения, другие – к заданиям более частным, более узким. Но кому больше дано, с того больше и спросится. Как для личности, так и для народа повышенная одаренность и масштаб – суть основания не для повышенных требований к другим, а только к самому себе. Одаренность и масштаб обязывают к большему, а вовсе не дают права на то, на что остальные смертные не имеют права. Вообще исключительность не дает абсолютно никаких дополнительных прав, она накладывает только дополнительные обязанности. Именно такое понимание заключает в себе опровержение любых российских или националистических теорий. Когда нас пытаются уверить, будто маленький, отсталый, почти ничего не внесший в общую сокровищницу народ равен народу китайскому, британскому, германскому или индийскому, это неубедительно и вздорно, потому что такой тезис нельзя защитить никаким щитом против вопиющих и неопровержимых фактов. Истинное опровержение расизма и любых сверхчеловеческих претензий народа или отдельной личности, безразлично, только в указании «noblesse oblige» – «доблесть обязывает». Станет ли кто-нибудь, кроме людей, пребывающих в этическом отношении на уровне дикарства, оправдывать эксплуатацию бедных богатыми или слабых сильными? И только нравственные дикари могут полагать, будто большая национальная одаренность и мощь дают народу право на эксплуатацию меньших. К сожалению, лицемерная болтовня о пресловутом бремени белого человека успела внести профанацию и сюда. Если бремя белого человека и существует на свете, то это не бремя колонизатора, а бремя высокоинтеллигентных существ, обязанных просвещать темных, кормить голодных, нести радость горюющим, лечить больных, поднимать отсталых, озарять, украшать и смягчать их жизнь. Вот истинное бремя великих наций. Ясно, что никакой националистический бред не может даже и пытаться возникнуть на почве духовных полей, осененных голубыми лепестками розы мира. Остается еще третья черта старой педагогики – устремление к будущему. Великая черта. Черта, прекрасно и гордо отличающая людей, воспитанных этой системой. Такой человек мыслит перспективно. Он мечтает и верит в солнце грядущего. Он вдохновляется благом будущих поколений. Он чужд себелюбивой замкнутости. Это устремление к будущему – огромный шаг вперед, но оно еще не совершенно. Доктрина насытила это представление о будущем определенным содержанием, сниженным и упрощенным. Практически это представление сформировалось из двух величин – материального изобилия и покорения природы. Такое представление прямолинейно, как рейс-шина. Оно лишено духовности, как бетон, и материалистически наивно, как высказывание школьника седьмого класса у пионерского костра. Да, панорама грядущего предполагает, конечно, и материальный достаток, а впоследствии даже изобилие. Но всеобщий достаток может быть достигнут сравнительно скоро. Это только первый этап, только необходимое условие для умственного и духовного расцвета. В 21 веке человек будет так же мало восторгаться этим достатком или изобилием, так же мало обращать на него внимание и переживать его душевно, как современный житель Нью-Йорка или Москвы относится без интереса и восторга к существованию, например, канализации или автобусного сообщения. Человек следующего столетия будет пользоваться материальным достатком, а позднее – изобилием, и только. Что же до покорения природы, понятия носящего агрессивный, империалистический, чуть ли не колониалистский оттенок отношения человека к природе, то ему в противовес выдвинется идея гармонизации взаимосвязи между природой и человеком. После четкого осознания двойственного характера природы, ее провиденциальных и демонических начал, человек вмешается в жизнь природы таким образом, чтобы бороться с демонизмом в ней, а с ее светлой стороной установить теснейшее взаимопроникновение. Он будет озабочен не только тем, чтобы извлекать из нее новые и новые энергетические ресурсы, но и тем, чтобы способствовать духовному развитию животного царства, гармонизировать отношения между видами, совершенствовать растительное царство и весь природный ландшафт, а со светлыми стихиалями установить отношения любви и дружбы. Действительным пафосом тех эпох будут возрастание духа любви, во-первых, творчество, точнее богосотворчество во множестве видов и форм, во-вторых, просветление природы, в-третьих, разрушение преград между физическим миром и другими мирами, в-четвертых, радость жизни, кипящей и в Энрофе, и во многих других мирах, в-пятых, и высшие формы богопознания, в-шестых. Устремление к такому будущему – вот что отличит человека облагороженного образа от человека всех предыдущих культурных ступеней. Чем же может характеризоваться умственный облик такого человека? Непрерывно растущей жаждой знания, которая питается непрерывно растущей эрудицией, навыками самостоятельного мышления и интеллектуальной независимостью, свободным и счастливым чувством преклонения перед явлениями глубокого и явлениями великого. Что характеризует его эстетический облик? Развитие неотъемлемой потребности художественных впечатлений, высокоразвитый вкус, знание и понимание искусств прошлого и их памятников, органическая потребность в художественном творчестве хотя бы и малого диапазона, свободное и счастливое чувство восхищения перед явлениями прекрасного. Что характеризует его облик нравственный? Деятельная доброта к окружающим. Способность горячего сострадания и сорадования, чувство единства общечеловеческого, чувство единства космического, свободное и счастливое чувство благоговения перед явлениями высокого. Что же характеризует его облик религиозный? Живое переживание нашего материального слоя как одного из слоев шадана-кара, внутренняя работа над раскрытием органов духовного воспринимания, вседневное ощущение жизни как мистерий, знание религиозных форм прошлого и настоящего, умение соверовать всем религиям, то есть понимать опыт и учение каждой из них как отражение одного из рядов духовной реальности, императивная потребность собственного участия в религиозной жизни и творчестве человечества, способность к чувству захватывающей радости от участия в них. Чем же, наконец, может характеризоваться внешний, телесный облик такого человека? Мне кажется, его телосложение будет стройным, движения пластичными, походка легкой, мускулатура гармоничной, а лицо открытым, высокоинтеллигентным, исполненным приветливости и как бы светящимся изнутри. Потому что в основу физического развития кладется заповедь о дружбе со светлыми стихиалями. Ею с детства пронизываются спорт, танец, игра. И еще потому, что он отчетливо сознает двойственность природы и не дает проникать свое существо инвальтациям темных сил. Как солнечное дитя проходит он сквозь свои ранние года, и воистину юного бога напоминает он, вступая в молодость. В легкой одежде по цветущей земле идет он, ее сын, ее друг и ее преобразователь, старший друг птиц и зверей и собеседник ангелов, строитель прекраснейших городов, совершенствователь гор, лесов и пустынь, хозяин планеты сада. Так выступает перед внутренним зрением грядущий человек облагороженного образа. Из этой характеристики ясно, на развитие каких задатков натуры будут направлены в основном воспитательные и образовательные усилия. В отрыве от природы развитие этих свойств было бы крайне затруднено, поэтому основным типом общеобязательной средней школы мне представляется колледж-интернат, расположенный или за городом, или на окраине города. Те же колледжи, которые будут обслуживать детей, живущих в городской обстановке дома, должны, по крайней мере, обеспечивать их летними выездами за город на все лето. И если классные занятия будут продолжаться не 8 или 9 месяцев в году, а только 7, и если срок обучения в начально-средней школе займет не 10, а 12 или 13 лет, в этом нет ничего страшного. Ведь впереди не будет ждать молодежь никакое жерло воинской повинности, никакая гонка вооружений или соревнования между двумя политико-экономическими системами не будет подхлестывать жизненного темпа. И если человек будет заканчивать свое высшее образование даже к 30 годам, это будет означать только то, что он выходит в жизнь не узким специалистом, а человеком в полном смысле этого слова. Не должно отпугивать и дискредитированное слово «интернат». Никакой изоляции учеников от жизни такой интернат не предполагает. Учащихся свяжут с обществом многообразные нити. Рабочая помощь с крестьянскими хозяйствами, художественная самодеятельность с клубами и со школами открытого типа, выходные дни с семьей, спортивные праздники с молодежными организациями, экскурсии с музеями, заводами, научными учреждениями, путешествия с различными культурными и общественными слоями своей страны и других стран. Называть такое заведение закрытым можно только условно. Цель, ради которой детям стоит большую часть времени проводить в стенах колледжа, заключается, конечно, не в отрыве их от жизни или от семьи, а совсем в другом. Такой уклад обеспечивает наиболее целесообразное использование времени, позволяет более многосторонне воздействовать на ученика и способствует развитию чувства коллектива. От педагогов таких школ потребуется, конечно, особенно внимательная подготовка, тонкий педагогический такт и глубокое понимание своей задачи. Надо, чтобы интернат стал чем-то средним между товариществом и семьей. Все отдающее казенной сухостью, чинной официальностью, начальственной холодностью, а тем более муштрой, не должно сметь приближаться к этому зданию на пушечный выстрел, Ведь личность, формирующаяся здесь, должна быть способна жить в обществе, основанном на добровольности, а не на принуждении. Конечно, система запретов, наказаний и поощрений в какой-то мере останется, особенно в начале, но она будет играть только подсобную роль и сведется к минимуму. Следует не внушать страх перед наказанием, а развивать качество, делающее совершение недолжного невозможным. Ни страх и ни тщеславие будут мешать воспитаннику лгать, обижать слабейших, пренебрегать учением, совершать поступки антиобщественные, антитоварищеские или жестокие по отношению к животным. Это постепенно будет становиться для него невозможным, потому что ему помогут полюбить дружелюбие, правдивость, храбрость, сострадательность. С малых лет ему привьют вкус к труду, вкус к творчеству, вкус к внутренней и внешней культурности. Только из этого может проистекать органично и естественно отвращение к безделью, отвращение к невежеству, отвращение к жестокости, бездушию и себелюбию. Я не педагог, да и не место здесь было бы выдвигать подробные методологические проекты. Здесь можно говорить лишь о задачах педагогической системы Розы Мира и о ее основных принципах. Религиозно-этическое и религиозно-художественное воспитание учтет, надо полагать, прискорбный опыт таких архаических дисциплин, как, например, печальной памяти «закон Божий». Не замкнутым в неподвижные кристаллы догматики, не затиснутым в одну узенькую дисциплину, непримиримо противоречащую всем остальным, должно оно быть, а действительно воспитанием, пронизывающим и освежающим все. Спорт, купание, прогулка, садоводство, цветоводство, возня с животными, игра – все переплетется с веселыми, поэтичными, радостными действиями, вводящими в культ стихиалий. Учение, занятия искусствами, чтение, пение, посещение музеев и храмов, беседы на тему культуры, истории и метаистории соприкоснутся с глубокими и торжественными обрядами, вводящими в культ синклитов. Насыщенный деятельный день, обогативший ум и сердце, хорошо бы завершать чтением вслух священных книг, не более одной главы ежевечерне, и чтобы читали при этом вслух поочередно все – мальчики и девочки. Великое будет несчастье, если такой уклад выродится где-нибудь, благодаря неподготовленности учителей, в цепь нудно обязательных повинностей. Задача в том, чтобы раскрыть перед каждым ребенком внутреннюю поэзию, красоту, глубину и возвышенность этих религиозных действий. Если же все это будет понято и почувствовано, возникнет потребность в них, не нуждающаяся ни в каких подталкиваниях. Но избежать введения в программу некоего учебного предмета, посвященного специально миру религиозных идей, конечно, не удастся. Наряду с развитием собственного религиозного мира чувств в душе ученика требуется и наличие у него систематически приобретенных религиозных знаний. Мне думается, что такие знания ученик мог бы черпать из специальной дисциплины всеобщей истории религий, излагающей со всей объективностью, какая только возможна, духовную эволюцию человечества. Ее надо будет тесно увязать с курсом политической истории, который, в свою очередь, должен быть сильно расширен и образно оживлен путем включения в него материалов по истории искусств, наук, философии и материальной культуры. И, само собой разумеется, эти дисциплины обогатятся, насколько будут позволять время и средства, демонстрации фильмов, устройством выставок и телепередач, кружковой работой, посещением храмов различных конфессий и очагов народной религиозной жизни. Вообще, заботливо пестуется и всячески поощряется творческое начало. Взращиваются малейшие ростки музыкального, словесного, сценического, архитектурного, живописного, философского, религиозного творчества. Культивируется, как уже сказано, творческое отношение ко всякому труду, отвращение к насилию, к разрушению, к подавлению чужой воли. О допущении таких забав, как рыбная ловля, охота или составление энтомологических коллекций, не может быть и речи. Какая там охота? Хороши были бы педагоги, пекущиеся на словах о развитии доброты и любви и в то же время спокойно созерцающие, как их воспитанники развлекаются мучениями животных. Начинать придется, вероятно, с категорического запрещения подобных забав, а потом отвращение к мучительству живых существ станет органически вытекать из любви к ним. Любовь же разовьется через уход за прирученными животными. Постепенно чувство близости стихиалии начнет пронизывать повседневную жизнь, будет тщательно поддерживаться состояние готовности к этому восприятию. Организм закаляется физическими упражнениями, одежда облегчается, тело открывается прикосновением стихий, насколько позволяет климат, обувь упраздняется, исключая часы пребывания в морозную погоду под открытым небом. В связи с этим мне приходится коснуться одной группы приемов, более частной, подсобной, но, на мой взгляд, практически важной. По-видимому, уже недалеки те времена, когда открытие естественными науками особого рода излучений земной поверхности заставит изменить взгляд на многое. Экспериментальные исследования установят, что различным ландшафтам свойственны различные виды и степени этого излучения, и что оно, проникая в нас через прикосновение, то есть через подошвы ног, а при купании через всю поверхность тела, в слабейшей степени через воздух, беспрерывно и мощно воздействует на человека. Не столько на его организм в целом, сколько на нервную систему и психику. Однако с излучениями, исходящими из раскаленных недр земного шара, эти эманации верхнего слоя коры не имеют никакой связи. Выяснится также, что материальная среда населенных мест, в особенности их почва и в меньшей степени стены зданий, отдают эманацию другого типа, оказывающую на нас несколько иное, но не менее благотворное воздействие. Позднее будет установлено, что почва есть как бы резервуар, накапливающий, хранящий и отдающий энергию излучений за огромные промежутки времени, а сами источники излучений пребывают в мирах другой материальности, хотя их передвижение в пространстве там отражается на состоянии стихий и всего ландшафта здесь. Я не физик, и делать прогнозы о будущем ходе развития естественных наук не мое дело. Я буду спокойно ждать, пока физика подойдет к дверям, за которыми распахивается трансфизическая глубь и даль, пока она укажет с обстоятельностью, свойственной точным наукам, что один из этих двух классов эманаций принадлежит слоям некоторых стихиалей природы, а другой – некоторым стихиалям именно населенных мест и, главное, арунгвильте пране человечества. Что купание, воздух и солнце полезны, всем давно известно. Теперь уяснится, что польза эта во много раз глубже и многостороннее, чем думали, и что еще полезнее сама Земля. Окажется, что самое полезное заключается в том, на что раньше не обращалось внимания, и что обувь является не только защитой изнеженных ног от поранений, но и основной преградой между нашим организмом и излучениями Земли. При этом подтвердится, что ходить босыми полезно не только среди природы, где почва отдает излучение стихиалей, но и в населенных местах, где убывание этих излучений восполняется эманацией жизненной силы человечества. Открытие это перевернет систему физического воспитания, во многом изменит спорт и быстро отразится на одежде. Опрокидывая архаические приличия Европы и Америки, и заглушая восклицания недоумевающих снобов беззаботным топотом босых ног, новая мода превратится в обыкновение молодежи, потом во всеобщий обычай, и ему географические и сезонные границы положат только морозы северных зим. Впрочем, это частности, и об этой смене обычаев можно было бы не упоминать, если бы суть вопроса исчерпывалась оздоровительным значением. В действительности этот вопрос глубже, чем может показаться на первый взгляд. В числе пяти внешних чувств человека имеется одно до сих пор почти неосмысленное, даже заклейменное каким-то странным пренебрежением. Наши языки выработали пару глаголов «слушать», «слышать», выработали другую «смотреть», «видеть». Но в осмыслении нашего чувства осязания и того, что мы можем воспринимать через него, произошла какая-то заминка, несоразмерное запоздание. Мы обычно осязаем в смысле механического получения осязательных впечатлений, но отнюдь не осязаем в смысле осознанности этих впечатлений. Как бы смотрим, но не видим, слушаем, но не слышим. Кто и когда испытывает хоть каплю удовольствия и хоть секунду задумывается над тем, что он чувствует, прикасаясь к предметам обихода, к стенам и полу жилищ, к растениям, к воде, к земле. По крайней мере, половина человечества, то есть свыше миллиарда людей, ходит босиком. Разумеется, это здорово, полезно и удобно. Но одни при этом не испытывают вообще ничего, сколько-нибудь заметного. Другие – чисто телесное удовольствие, поскольку поступь разутого человека к этому привычного вообще легче и свободнее. Если же я знаю, что всякий мой шаг есть прикосновение к телу родимой земли, что малейшие изгибы почвы, изменение ее влажности и сухости, прохладности и теплоты, шершавости и гладкости, мягкости и твердости, плотности и рассыпчатости, есть не что иное, как ее речь ко мне, не что иное, как прикосновение к подошвам моих ног этой всеобщей матери, любящей меня как свое дитя, и еще какую-то непостижимо горячей сверхчеловеческой любовью, я испытываю, кроме телесного удовольствия, непередаваемое чувство, похожее на ласку любви, и теплую, упоительную радость». Множество людей на юге ходят босиком и в городах, при этом в силу привычки они, по крайней мере большинство их, не испытывают, кажется, ничего. Но если бы эти люди вслушались в глубину собственного осязания, если бы они осознали, что здесь жили, дышали, ходили, трудились, любили тысячи и миллионы, то самое человечество, к которому принадлежат и они. Если бы они вникли, как по их существу поднимаются от этого невзрачного асфальта токи, горячие не физическим, а каким-то другим теплом, если бы они осознали все это, они осознали бы также и то, что, ступая по этим камням босыми подошвами, они испытывают, кроме физического удовольствия, особый прилив сил, веселых и горячих, бодрящее чувство полноты жизни, чувство единения с целым. Чтобы развить в себе способность постоянной фиксации обязательных восприятий и углубленного их осмысливания, не требуется ни обременительных медитаций, ни сухой умственной гимнастики. Я никому не собираюсь навязывать эту методику, но не считаю нужным скрывать те способы, которые давали мне проникать в природу глубже обычного, а силу радости от общения с нею из жизненной силы человечества увеличивали во много раз. Для этого следует развить в себе способность бокового осязания. Сосредоточивая сознание на чем угодно и в то же время воспринимая осязанием различные предметы, к которым прикасаешься, надо фиксировать их определенным уголком сознания, время от времени как бы обращая на них взор мысли и осмысляя их. Это первое. Второе – связать боковое осязание с тем общим отношением к физическому слою, которое я бы назвал готовностью к восприятию его скважения. Мир заговорит с нами тысячами голосов, каждый будет полон своеобразия, выразительности и неожиданно глубокого смысла. Ветер перестанет быть механическим напором множества мертвых молекул воздуха на наше лицо и тело. Он явится нам либо лаской чудесных невидимых существ, либо неистовыми забавами другого, более сурового слоя. Земля, по которой мы до сих пор равнодушно ступали, тупо отзываясь лишь на крайний жар или холод, теперь заговорит с нами живым языком. Она заговорит через наши смеющиеся от радости подошвы ног, то шаловливыми восклицаниями ручьев и лужиц, то покалывающим смехом валежника и хвои в бору, то взволнованным речитативом сухой дороги. Она заласкает нас влажной глиной лесных тропинок, трогательной нежностью травы, суровой мудростью камня и мягчайшими коврами дорожной пыли. И равнодушная природа красою вечную сиять. Бедный Александр Сергеевич! Довелось же ему родиться во времена, когда недоступно было господам-дворянам это босое счастье. Теперь природа перестала бы казаться ему равнодушной. Он ощутил бы с неопровержимой достоверностью, что не только он любит ее, но и любим ею. Углубление и осмысление чувства осязания и постоянное, повседневное пользование им – вот, на мой взгляд, одна из существенных линий в той воспитательной системе, которая имеет в виду развитие способности трансфизического познания. Как будто раньше мы рассматривали в лупу участок органической ткани, различая ее строение и сокращение ее волокон, ничего не выражающее, теперь же взглянули простым ясным взором и поняли вдруг, что перед нами телесная ткань прекрасного лица, живущего глубоко осмысленной жизнью и полного выразительности. Бессмысленная громада мертвой материи раньше, ослепительно прекрасная, мощно живущая, мудро и любовно взирающая на нас и на мириады существ лицо мира теперь. Естественно, что и профиль будущего колледжа изменится сравнительно с современной средней школой. Углубится и расширится гуманитарный цикл. Увеличение курса истории и введение курса истории религий в широком аспекте этого понятия потребует большого числа дополнительных часов. Эти часы будут найдены путем удлинения сроков обучения. Возможно, что в старших классах придется прибегнуть к системе трех уклонов – гуманитарного, естественно-научного и технического. И независимо от того, собирается ли оканчивающий поступать в высшее учебное заведение или готовиться к практической работе, ему обязана предоставляться годичная стипендия для путешествия, коллективного или индивидуального, в любую интересующую его страну или ряд стран, для расширения кругозора, для ознакомления с природой и культурой, для установления связей. Сеть специальных молодежно-туристских очагов во всех странах и работа в этих очагах высококвалифицированных педагогов предохранят большинство стипендиатов от растраты этого золотого времени на пустяки и помогут им избежать случайных и бесплодных увлечений. Легко возникает вопрос, чем можно оправдать такое расширение гуманитарного цикла, ведь в первую эпоху розы мира потребуются колоссальные кадры других работников, работников точных наук, инженеров всех специальностей. Разве обеспечение всеобщего материального достатка не предполагает прежде всего использование энергетических ресурсов природы, уже изысканных или ждущих обнаружения? Да. Но наряду с этими кадрами потребуются столь же многочисленные кадры работников, обеспечивающих проведение всесторонних общественных реформ. Кроме того, естественно-научные и инженерно-технические работники новой формации тем и будут отличаться от своих предшественников, что вместо образа узкого специалиста явят собой человека облагороженного образа. А в-третьих, с течением лет – с подведением материальной базы, потребность в инженерно-технической интеллигенции начнет уменьшаться, а потребность в гуманитарных кадрах – возрастать. Вообще у нас нередко забывают, что потребности общества в целом и каждого его члена в частности только сейчас представляют знакомую и убедительную для нас картину. Оглядываясь, например, на средние века или на общественность родового строя, мы склонны воображать, будто колдуны, знахари, монахи, астрологи, в сущности, не более как паразиты. Ничего, кроме ограниченности, в таком взгляде, конечно, не заключено. Все эти общественные группы и, так сказать, профессии могли существовать и существовали именно потому и только потому, что отвечали определенным потребностям общества. Потребностям, которых теперь почти нет. С другой стороны, люди этих отдаленных эпох не имели понятия о множестве потребностей, которые возникли у их потомков и определили всю картину нашей жизни. Физик 20 века в своем кабинете и его лаборанты, кинорежиссер в своем ателье и окружающие его операторы и артисты, посетители музеев и экскурсоводы, туристы и гиды, инструкторы физкультуры и спортсмены, телефонистки и трактористы, шахматисты и фотографы, миллионы людей всевозможных специальностей Все они показались бы типичному человеку средних веков либо чародеями, либо чудаками и только в лучшем случае просто бездельниками и паразитами. Столь же странными, нелепыми, вредными или непонятными показались бы многим из нас иные виды деятельности, которые будут призваны к жизни потребностями грядущих эпох. Некоторые из потребностей, ныне остающиеся уделом единиц, сделаются через несколько десятилетий массовыми. По-видимому, стремительно возрастут потребности эстетического ряда, а потребности религиозные изменят свой характер, станут гораздо многообразнее и теснее свяжутся с мирами природы и с кругами культуры. Естественно, поэтому, что примат гуманитарного цикла наук скажется не только в профиле средних школ, но в типах высших учебных заведений, в их программах и в их, так сказать, удельном весе. Ибо как только роза мира сможет приступить к универсальным реформам, с того же момента потребность в педагогах и юристах нового типа, в общественниках, историках, перевоспитателях преступников, литературоведах, психологах, философах, вооруженных новой методикой и воодушевленных новыми целями, сделает стремительный скачок. Неизбежно возникновение и новых научных дисциплин зоогогики, метапсихологии, метафизиологии. Обе последние, каждая со своей стороны, направит усилия на исследование органов духовного воспринимания, до сих пор ждущих своего открытия европейской наукой. На основе опыта этих дисциплин впоследствии сформируется окончательно новая педагогическая система, ставящая целью действенно помочь раскрытию этих органов, заложенных в каждом человеке. Однако расцвета этой педагогики вряд ли можно ждать даже при самых благоприятных обстоятельствах, раньше, чем через несколько десятков лет, когда метапсихология и метафизиология накопят достаточный материал и смогут обобщить его разработанную теорией. Размах и глубина реформ вызовут необходимость перестройки и других высших учебных заведений, включая, естественно, научные. Уже несколько раз заговаривал я о предстоящем со временем под руководством Розы Мира и усилиями нескольких поколений превращении поверхности нашей планеты в сад. Да не смутит этот образ приверженцев нетронутой природы. В течение тысяч и миллионов лет нетронутой оставалась вся поверхность земного шара. В XIX веке нетронутая природа владела уже только половиной этой поверхности. А теперь? Это, быть может, печально, но другого пути развития нет и не может быть. Рост народонаселения, технический прогресс и раскрытие гигантских ресурсов энергии предопределили будущее дикой природы с полной очевидностью. Дилемма заключается не в выборе между дикой природой и природой-садом, а в выборе между природой-садом и антиприродой. Под антиприродой я понимаю превращение больших районов, а потом и всей поверхности суши, в урбанизированный комплекс с включением в него изувеченных остатков природы ради извлечения из них гигиенической пользы и физиологического удовольствия. Под природой-садом я разумею превращение больших районов, а потом и всей поверхности суши, в чередование парков горных, парков луголесных, обрабатываемых при помощи высшей техники полей, заповедников девственной природы, резерваций для животных, городов-садов и сел-садов, с тем, чтобы не только жизнь человечества, но и жизнь животного царства, растительного царства и стихий поднять до возможной гармонии, а мировой ландшафт возвести на высокую художественную ступень. В этом труде усилия многих наук и многих искусств скрестятся с религиозно-этическим воздействием учения о стихиалях. Новые масштабы, новые требования, новые технические и декорационные приемы превратят старое искусство сада в нечто принципиально новое не только по объему, но и по качеству. Оно сомкнется с монументальным зодчеством и скульптурой. Оно подчинит себе и лесоводство, и цветоводство, и агротехнику, и селекцию, и декоративную живопись, и зоогогику, и мелиорацию, и озеленение пустынь, и многое другое. Искусство это объединит усилия самых различных профессий и квалификаций, и, возможно, даже что в известные исторические периоды оно станет ведущим, массовым, излюбленнейшим из искусств. Понятно, что применительно к этим задачам перестроится и работа соответствующих научных учреждений, учебных и научно-исследовательских. Но и этим отнюдь не исчерпывается преобразование высшей школы и всего научно-исследовательского комплекса. Создастся мощная лестница религиозно-культурных учебных заведений нового типа, от коттеджей до академий. Гуманитарный колледж-интернат для подростков от 12 до 20 лет мне представляется наиболее вероятной первой ее ступенью. В такие колледжи предстоит отбирать детей, сочетающих склонность к искусствам или гуманитарным наукам с нравственной одаренностью. Вторую ступень составит религиозно-философский университет. Ряд его факультетов будет готовить, кроме духовных лиц, всех пяти культов Розы Мира, также новых общественников, руководителей религиозных и филантропических, в широком смысле слова, организаций, философов, психологов, публицистов, редакторов, комментаторов, режиссеров мистериала и многих других. Можно ли забывать, что впереди титанический труд сотен миллионов человек, ставящий себе цель пробить ту броню псевдонаучного невежества и антирелигиозных предрассудков, в которую заковала многочисленные народы первая половина нашего века? Достаточно вспомнить, что в течение двух или трех поколений обширные страны были лишены полностью даже самой насущной, элементарно необходимой религиозной литературы, хотя бы Библии и Корана, не говоря уж о каких бы то ни было серьезных трудах или о популяризации религиозных сокровищ прошлого. Предстоит выпуск миллионными тиражами канонических текстов христианства и других религий, снабженных научным аппаратом, который отвечал бы запросам современного читателя. Многочисленные серии художественных изданий и учебных пособий, воспроизводящих памятники мировой религиозной культуры, издания научно-исследовательские, способные удовлетворить углубляющийся интерес к духовной истории человечества, специальные и популярные серии, знакомящие общество, одичавшее в атеизме или в равнодушии, с великими учениями о духе, от Веданты до Шопенгауэра, от гностицизма до антропософии и экзистенциализма. Таких работников и будут готовить религиозно-философские университеты. Наконец, лестница учебных и ученых учреждений завершится Всемирной религиозно-философской академией, координирующей и направляющей идеологическую работу внутри Розы Мира. Подобные академии национальных масштабов возникнут, разумеется, в каждой стране. Но будут еще и другие области деятельности, которые потребуют такого количества работников гуманитарного цикла, какое невозможно охарактеризовать иным эпитетом, как грандиозное. Преобразование всемирного государства в братство невозможно одними внешними средствами. О некоторых внешних средствах, как первых предпосылках к этому преобразованию, речь пойдет в следующей главе. Здесь же своевременно указать на то, каким образом воспитание поколений облагороженного образа позволит перейти к самому процессу этого преобразования. Подобно тому поколению израильтян, которое, выйдя с Моисеем из Египта, должно было уступить место другим поколениям прежде, чем племя войдет в страну обетованную, так и поколению середины 20-го столетия, отравленному воздухом эпохи мировых войн, суждено сойти с арены для того, чтобы воцарился долгожданный строй, брезжущий нам сквозь анфиладу трех последовательно просветляющихся периодов. Потому что строй этот не есть установление внешнее. Он будет органичен и, естественно, необходим только тогда, когда моральный облик новых поколений сделает невозможными злоупотребление свободой и превращение ее в анархию. Никакие меры перевоспитания недостаточны для того, чтобы в корне преобразовать психику 2 миллиардов людей, уже сформировавшуюся в иной, кровью и изуверствами насыщенной атмосфере. Конечно, миллионы лучших из тех, кто живет теперь, отвечали бы самым высоким требованиям той отдаленной эпохи. Но надо, чтобы им отвечали не лучшее, а подавляющее большинство, чтобы целое поколение были воспитаны розой мира как люди облагороженного образа. Преобразование сущности государства, ведь что это такое? Разоружение всех? Подлинная демократия? Смягчение законов? Облегчение наказаний? Разумеется. Но всего этого мало. Сущность государства есть бездушный автоматизм. Оно руководствуется материальными интересами больших или меньших человеческих массивов, понимаемых как целое. К интересам личности как таковой оно безучастно. Духовность же ему неизвестна совсем, как неизвестна она у Ицрауром и Эгрегором, и о духовном благе как личности, так и народа оно не может иметь ни малейшего понятия. Смысл первого этапа правления розы мира заключается в достижении всеобщего материального достатка и в создании предпосылок для превращения Федерации государств-членов в общечеловеческий монолит. Что за этот период наиболее демократические общественно-политические институты станут достоянием всех стран, это, разумеется, само собой. Огромными содружествами законоведов, педагогов, психологов, юристов и религиозных деятелей пересмотрятся все кодексы, реформируется система правовых норм, процессуальных норм, смягчится шкала наказаний, и сам принцип наказания начнет уступать место принципу врачевания преступника. За этот же период подготовятся те кадры работников нового типа, которые необходимы для проведения универсальных реформ, знаменующих следующий второй этап. Этап превращения общечеловеческого, уже смягченного государства, в братство. Надо полагать, что на начало второго этапа падет срок всеобщей судебной реформы. Все-таки суд присяжных, по крайней мере, некоторые разновидности этого суда, это, по-видимому, наиболее прогрессивная из форм суда, существующих ныне. Но это отнюдь не потолок развития. На серьезнейшие недостатки этой формы указывалось бесчисленное количество раз, и при том людьми, стоящими на самых различных позициях. Указывалось, что принцип свободного найма профессионала-защитника несовершенен тем, что способствует перерождению адвоката в своего рода виртуоза, приемами красноречия, заменяющего подлинное, человечески горячее участие в судьбе подзащитного. Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать, что принцип профессиональной прокуратуры несовершенен тем, что ничто не уберегает прокурора от перерождения в чиновника, который в каждом обвиняемом видит непременно преступника и интересуется только той стороной его личности, какая обусловила, по мнению прокурора, совершение преступления. Что же до принципа присяжных, то он несовершенен потому, что зачастую сложные в психологическом отношении дела, требующие не только доскональнейшего изучения, но и высокой культурности, проницательности и справедливости со стороны судящих, подвергает рассмотрению лиц случайных, неквалифицированных, часто даже малоразвитых. Смешно думать, будто несколько часов помощи им со стороны специалистов могут компенсировать их недостаточность. В настоящее время ничем лучшим заменить подобную форму суда, по-видимому, невозможно. Это станет возможным тогда, когда продолжающееся несколько десятилетий руководство Розы Мира обеспечит образование кадров судебных работников нового типа. К деятельности этого рода юноше придется начать готовить себя еще в колледже, из трех уклонов избрав гуманитарный. Намеченная в начале этой главы система воспитания и образования примет в высшей юридической школе некоторые дополнительные особенности, предусматривающие формирование именно будущих судей. Вероятно, сугубое внимание обратится на развитие таких сторон натуры, которые сильнее других предохранят от казенного, формального и тем более корыстного отношения к человеку. Изучение наряду с этим искусств и философии, истории культуры, истории этики, истории судебных установлений, психологии, психопатологии, психиатрии разовьет врожденную проницательность, понимание недугов человеческой души и правильное понятие о способах их устранения. Вошедшая в плоть и кровь представление о ценности человеческой личности и о долге судьи-врачевателя будет стимулировать предельно осторожный, бережный, теплый подход к подсудимому, потому что на него утвердится взгляд как на больного, доступного лечению, не обязательно больного в современном психиатрическом смысле, а больного в смысле поврежденности этической структуры души. Роль таких судебных деятелей невозможно переоценить. Это спасители человеческих душ, и человечество нуждается в них не менее, чем во врачах, педагогах и священниках. Кто-нибудь возразит, такие идеальные лица встречаются единицами, как исключение. Но разве даже теперь, в совсем другой, давящей, отравленной атмосфере, так уж редко формируются педагоги и врачи самого высокого и чистого этического облика? Где же основания полагать, что педагогическая система, специально к этому направленная, именно эту цель преследующая и действующая при том самой благоприятной общественной атмосфере, окажется бессильной избрать из миллиарда юношей несколько миллионов таких, которые после ряда лет работы над ними смогут достойно нести бремя суда над преступником и его не перевоспитание, а, правильнее сказать, врачевание? Мне представляется, хотя возможно, конечно, что в действительности получится иначе, что работники этого рода составят несколько групп – следователи, судьи и перевоспитатели в собственном смысле слова. Сейчас не своевременно и неуместно вдаваться в подробности этой реформы, тем более мне, ни профессионального юридического образования, ни опыта не имеющим. Позволю себе высказать только одну мысль, что вместо институтов обвинителя, защитника и присяжных установится со временем нечто совсем иное. Прения сторон будут иметь место, как и теперь, но это будет уже не борьба двух красноречий, не состязание артистов, один из которых по долгу службы чернит подсудимого, а другой старается обелить его. Это будут поочередные выступления не двух, а трех лиц. Их всех можно условно назвать истолкователями. Пользуясь материалами следствия и результатами личного общения с подсудимым, двое из них предлагают два различных толкования разбираемого дела. Третий же стремится сблизить оба толкования, по возможности примирить их или выявить преимущественные стороны обоих. Такое примирение точек зрения редко окажется осуществимым в первом туре выступлений, однако некоторые шаги к сближению будут сделаны. Тогда следуют второй и третий туры. Судьи, не участвующие в прениях, но при них присутствующие, получают таким образом представление о деле наиболее глубокое и объективное, представление о нем по существу. Право на выступление сохраняется, разумеется, и за подсудимым. Судьи же оказываются не случайными, неподготовленными людьми, подобно большинству заседателей, не привыкших разбираться в сложных психологических и психопатологических коллизиях, но тщательно подготовленными специалистами новой формации. Нечего смущаться, если подготовка таких судей займет не 5 лет, как теперь, а хоть 10, для того, чтобы карательная система, до чего гнусно одно уже это выражение, превратилась в систему извлечения, нравственного и общественного воскрешения человека, никакого количества лет жалеть не приходится. Ну и, конечно, тюрьмы, как форма наказания, навсегда отойдут в область прошлого. Слово «лагерь» теперь тоже очень скомпрометировано. Оно вызывает в памяти картины всяких потьм, Бухенвальдов и Норильсков. Но мне его придется здесь употреблять условно, за неимением лучшего. Теперь пробуют перевоспитывать кое-где при помощи труда. Нечего удивляться, что результаты этого так слабы. Большинство преступников находятся на весьма низком общекультурном уровне. Это люди, сбившиеся с пути еще подростками и питающие непреодолимое отвращение к труду. Наивно ждать, что в лагере или тюрьме они изменят свое отношение к нему только от того, что им в руки дадут сапожный молоток или фуганок. Главное в том, чтобы повысить их общекультурный уровень. Тогда-то они и почувствуют прелесть труда, и совершенно не обязательно ремесленного или производственного, ведь не у всех же людей к такому труду лежит душа, а и к труду умственному. И под повышением общекультурного уровня, я разумею, не изучение какой-нибудь технической специальности, а именно общую, то есть умственную, этическую, эстетическую, общественную и духовную культурность. Кое-что делают сейчас в этом смысле, кажется, некоторые религиозно-благотворительные организации за рубежом, в особенности католические и методистские. Их следовало бы всемерно привлекать к этой работе, опыт их изучать и некоторые их приемы усваивать. Во всяком случае, нежелание утяжелять свой умственный багаж, косность, лень и беспечность таких преступников сперва следует ослабить тем положением, что заключение их будет не тупо неподвижной цифрой лет. При малом сроке преступник беспечно ждет вожделенного дня, а при большом ему становится наплевать на все в мире. А функции исправления преступника. Чем успешнее он одолеет курс общего гуманитарного образования, плюс специальный курс какой-нибудь общественно полезной профессии, и чем скорее коллектив его перевоспитателей признает его подготовленным к жизни на свободе, тем скорее покинет он стены лагеря. Вряд ли можно сомневаться, что сочетание высокого уровня всеобщего благосостояния с неизбежными результатами всеобщей воспитательной системы и с повсеместным психологическим климатом второго этапа будет из года в год уменьшать число правонарушений. Если учесть, что в некоторых скандинавских странах даже в начале нашего века число уголовных преступлений снизилось до нескольких десятков в год, то отнюдь не утопической покажется уверенность, что при указанных условиях число их во всем мире постепенно упадет до нескольких тысяч в год и будет неуклонно снижаться и в дальнейшем. Некоторые принципы того воспитательно-образовательного курса, через который будут подготавливаться работники следствия, суда и перевоспитания, лягут в основу работы и других учебных заведений, выпускающих экономистов, хозяйственников, инженеров, техников, служащих в учреждениях. Я имею в виду те принципы, которые преследуют цель воспитать в каждом из таких работников человека в высшем смысле этого слова. Изменятся функции даже того института, который теперь носит дискредитированное название полиции или милиции. На втором этапе правления Розы Мира этот институт еще будет выполнять, между прочим, и функции уголовного розыска. Но с каждым десятилетием этот сектор внутри полиции будет играть все меньшую роль. Постепенно полиция превратится в службу общественных удобств, в коллективное и индивидуальное всеобщее обслуживание, и работа на этом поприще сделается такой же почетной и всеми уважаемой, как любая другая. Государство состоит из людей. Люди, воплощающие государственную власть на всех ее ступенях, в большинстве формальны, черствы, сухи, холодны. Изжить бюрократизм нельзя ни административными мерами, ни призывами к совести и чувству долга, если это чувство долга и профессиональная совесть не вошли в плоть и кровь человека с малых лет. Система Розы Мира будет готовить кадры всемирного государства так, чтобы отрицательные качества заменить их противоположностями. Чтобы всякий, обращаясь к представителям власти или входя в учреждение, встречал не бюрократов с профессионально притупившейся от монотонной службы способностью сочувствия и участия, и не односторонних фанатиков, пекущихся о соблюдении лишь государственных интересов, но братьев. Из тех особенностей, которыми всемирное братство будет отличаться от государства, а человек облагороженного образа от предыдущих психологических формаций, я отметил здесь лишь некоторые, те, какие нетрудно различить даже из нашего временного отдаления. Но проявятся со временем и многие другие черты, их трудно вообразить или предугадать теперь. Они постепенно начнут уясняться взору и мысли только будущих, более одухотворенных поколений.